Утро 11-го дня беды. Сегодня я точно убью Вовку. Вот открой глаза и убью взглядом. И он будет помирать медленной и мучительной смертью. А мне его ни капли жаль не будет. Потому что ничего другого мерзавец, завистливо орущий в ухо рота подъем, не заслуживает. Василиск из меня не получается. Вовка игнорирует мой тяжелый ненавидящий взгляд. И только еще и торопит. Внизу умывальника не пойми откуда толпа. Сразу вспоминается американская карикатура, где из какой-то такой же солдатской кучи малы доносится возмущенный вопль. «Кто это чистит мои зубы?» Ситуация понятна. Тут еще несколько из ОМОНа, те, которые прибыли с Дунканом. Вот они кучу и создали. Дрыхли-то они в арт-музее, страстно обложившись протазанами и этими, как там их, совнями-бердышами. А на завтрак умывание к нам прискакали. Видать, с умыванием в музее еще сложнее, чем у нас. Ну да, народу там много, а туалеты не резиновые. Правда, двери в туалетах старинные, еще арсенального производства, мощные, бронированные, но это вряд ли помогает. Ильяс и Дункан поторапливают нас. Вот-вот прибудет транспорт, надо пошевеливаться. Завтракаем стремительно, обжигаясь кофе и торопливо заглатываю бутерброды с какой-то очень твердой колбасой. Для меня оказалось сюрпризом, что часть наших женщин, в том числе Дарья и Краса, убыли в тот же самый концлагерь при заводе. Посчитали нужным помочь, а там сейчас каждая пара рук желанна, вот сразу видно. Кофе еще ничего, а бутерброды как топором накромсали. Суета сопровождается лязгом железа и бряканьем. Парни собирают свои доспехи, которые почему-то разбросаны по обоим этажам салона. Мда, это совсем не швейцарская караулка, свысока цедит Дункан. Сам он уже собрался, сидит как на гвоздях. «Ну а что у швейцарцев?» – спрашиваю его. «У швейцарцев образцовый порядок», – отвечает Дункан, словно этот порядок целиком его заслуга. Наконец все собрались и полубегом с лязганьем добираемся на причал. На причале девственно пусто и безлюдно. Ильяс чешет затылки. Выразительно смотрит на Дункана. Начинает связываться с командованием. Мы с Сашей тоже переглядываемся. Из-за обрызгов ругатни и страдальческих воплей становится ясно, что самый малый час ждать придется. То ли морячки засбоили, то ли наши командиры что-то напутали, но возвращаемся обратно. Придет корыто, оповестят. Кофе был хорошо заварен. Моя попытка подремать проваливается. Веки как на пружинках, самораскрываются. Из принципа продолжаю валяться, игнорируя намекающий взгляд Ильяса. Впрочем, он очень хорошо быстро отвлекается. К нам заявляется пара монетодворских гномов. Тоже хотят поучаствовать в деле. Отпустили их с трудом. Оказывается, пришел крупный заказ. Все немного удивляются, это какой же? Значки печатали ордена? Нет, разумеется, деньги. С достоинством говорит гном постарше. «Только вы пока об этом не треплитесь», — дополняет его напарник. Наши удивляются еще пуще. «Действительно, кому сейчас в голову придут деньги? Самое время для военного коммунизма или еще больше феодализма? Во времена феодализма деньги-то как раз уже были. Вообще-то вся классическая литература описывает все обмены на патроны. И в играх то же самое. При приходе писца деньгами становятся патроны», — компетентно заявляет Александр. Гномы свысока смотрят на сказавшего, Саш спокойно переносит уставленные на него четыре глаза. «Нет, парень, патроны деньгами быть не могут», – компетентно заявляет гном постарше. «И почему нет?» «Потому что часть публики по привычке обязательно эти патроны перед рынком сварит», – ухмыляется, говорит Дункан. «Да, и это тоже», – соглашается гном. «Но дело даже не в этом», – продолжает его напарник. «Доступ публики к патронным залежам ограничен. Патроны не в земле растут, а на складах лежат. Значит, пока склады не разграблены, у населения патронов на руках быть не может, так?» «Так. Просто так склады грабить никто не даст. И тем более, никакого равноправия не будет, если грабеж начинается. Патроны – это власть куда как прямая. Особенно, если денег нет, а патроны есть. Но Уберкема, Уберкема – художественное произведение, потому как на складах либо сядет самый крупный дом, либо склады будут под хозяйками, либо их взорвут к чертовой матери, те же хозяйки, что скорее. Равного доступа не будет». Опять же, деньги должны занимать маленький объем и весить как можно меньше. Все попытки деньги сделать здоровенными и тяжеленными провалились. Уж мы-то знаем, гном подмигивает. С чего бы вы знаете, уже удивляется Саша. Потому что самые весомые деньжища в Российской империи делали на нашем монетном дворе. Был такой медный рубль, весом в 1600 грамм. Елисавета Петровна, когда наградила Ломоносову премию в 2000 рублей, так на двух возах везли. Врешь, небось. Свою историю знать надо. А у нас на монетном каких только денег не выпускали. Про тюлени деньги не слыхали? Не-а. Для Аляски выпускали. Бумажные там не прижились. Публика была простовата. Да и климат. Потому деньги выпускались на коже. И носили эти кожные деньги связкой на веревочке. Потому же опять же кошельков не было. Все чин-чином. Еще и сейчас тюлени деньги есть не дурного сохрана. Наша фирма солидная. Так что деньги, конечно, могут быть из чего угодно. Хоть ракушки каури, хоть из пластика. Но вот патроны, и это вряд ли. Тут молодой гном хмыкает и показывает, что в курсе компьютерных установок. Скорее, крышечки от Кока-Колы деньгами будут. В деньгах ведь есть условность. А патрон в таких условиях слишком уж важная вещь, чтобы вот так ее мусолить. Подмоченную купюру просушил и пользуй, а патрон? Эге, и что за деньги собираетесь печатать? Золотые рубли, серебряные гривны. Рисунок еще утверждаться будет. Ну, размер уже известно, с ноготок. Как старые копейки. Приколы ради поспорили, какое название давать. Но решили эти. А то эфиопские бары или там гвинейские кины слишком уж экзотично. Так вчерашние ящики с конвоем. Ага, именно с металлом. Ну а подделок не боитесь, влезая в разговор. Потому что уж больно морду гном самодовольный. С фальшивомонетчиками всегда боролись достаточно успешно. Ну пока правозащитники не расплодились. Ага, прям уж так и успешно. Да, очень успешно, говорит тот, который просветил нас по поводу медных рублей и кожаной валюты. Вот одному мальчику расправа над отцом фальшивомонетчиком так запомнилась, что он всю жизнь не то что от денег бегал, а вообще имущества не имел. Знаешь такого? Откуда? Сроду не слыхал. А вот и заливаешь. Гном хитро смотрит на меня и торжествующе говорит. Диоген его фамилия, который в греческой бочке жил. Не знаешь такого, говоришь? Тот самый Диоген? Тот самый. Глянул, как папа в масле варит, и решил, ну их нахрен деньги. Вот те раз. Я и не знал такого про школу циников. А всего-то делов. Папа основателя на фальшаке попался. А говорят, что публичные казни никак не влияют на преступность, лыбится во всю пасть Дункан. Ишь, обрадовался сатрап, ехидничает Вовка. Че это я сатрап? Искренне огорчает Сверзила. А кто же ты? Джедай? Воин света? Не пойти ли тебе, Вовик, в жопу, а? С подначками твоими. Обиженно краснеет Омоновец. Менты, конечно, не воины света, и не паладины, и не джедаи. Обычные люди. Только вот на нас в последнее время всех собак вешали. И скажешь зря. Если как следует покопать, то не меньше наводителей можно набрать. Ни медиков, ни дворников. Дело в том, что менты плохие. Дело в принципе. Менты вообще мешают над ментов нахрен. Сейчас как? Чем человек больше украл, тем он уважаемее. Тюрьмы забиты всякой шпаной. А крупняк где? А он уважаемый. Все грузинские воры здесь у нас. Один раз тронули, какой крик начался, помнишь? У ментов вообще сбой программы в полный рост. Им говорят, варьё ловить надо. А с другой стороны, варьё надо уважать. Потому как эффективные собственники. Вот и кумекой. То ли уважать, то ли ловить. Шизофрения получается. Ну а ты как? А я тупой омоновец. С меня взятки гладкие. А ты, Вовик, иди в жопу. Ладно хвостами хлестаться. Лучше скажите-ка, профиль Змеева на монетах будет? С чего это, откровенно улыбается старший из гномов? Он же не коронован. Так добраться до Эрмитажа, взять корону Российской империи со скипетром и понеслось. Вовик, тебе уже указывали путь, а все символы царской власти в Москве. И что, у нас тут ничего подходящего нет? Это как смотреть. Есть в Эрмитаже символы княжеской и царской власти. Скифов и греков, например. Есть в этнографическом музее всякие причиндалы, того же ранка. Только, наверное, нехорошо змеево короновать убором из орлиных перьев вождя североамериканского племени навахов или папуасскими прибамбасами. О, здравствуйте, Павел Александрович. Мы вас и не заметили. Как-то вы тихо зашли. Здравствуйте. А чего шуметь? Вы и сами шумели вполне громко. Ну что, посидим на дорожку, ну и двинемся. А катер? Катер через четверть часа будет, сообщили уже. И все-таки фамилию Змеева не располагает к начинанию царской родословной. Каких типа будете? Змеевичи мы. Ну, неизвестно, как и имя Рюрика переводится. Может, тоже как носящий портки шерстью наружу. Или плавающий, как железный топор. Доктор, не умничайте. Помогите лучше железо тащить, тяжелое же. Так я с удовольствием. То, что вот касается Рюриковичей. Ирка вскочила затемно. Когда они вчера приехали и разгрузились, затащив кучу все из трофейного джипа в дом, встал вопрос, что делать дальше-то? Парочку убежавших сильно смущало. Возвращаться на поле боя Ирка не могла, ни за какие ни ковришки. Ходить по деревне в темноте тоже как-то не манило. Спустила по лестнице труп главного, выкинули его за двери и решили с одобрения Виктора просто запереться, закрыть ставни и по очереди не спать. Вера устроилась внизу в темном закутке. Витя почему-то считал, что эти уроды хоть одно ружье утащили с собой, но не могли они просто настолько быть идиотами, чтобы убежать безоружными. Возразить ему Вера не могла. Она никак не могла вспомнить, сколько всего ружей было в фирме. Вот на всякий случай ее устроили там, где выстрел из окна никак не сможет достать. Ирина устроилась на втором этаже, а Виктор пообещал разбудить жену через 4 часа. Поглядев на спящего мужа, Ирка сверилась с часами. Получалось, что он ее не разбудил, а уже утро. Продрыхли, как сурки, и никто не побеспокоил. Уже хорошо. Стук в дверь внизу заставил ее вздрогнуть. Но стучали вежливо, по-соседски. Прихватив ружье, Ирина босиком скатилась по лесенке, поглядывая на дрыхнущую с открытым ртом Верку. Я осторожно встал сбоку от двери, спросил хрипным сосна голосом. «Кто там?» «Это я, девонька, Мелания Пахомовна. Я в синем доме живу. Мы с тобой вчера Коську из моего дома вытягивали». «Хм, а что нужно-то?» «А я вам поесть принесла». «Ага, я сейчас». Ирка с пугнутой кошкой взлетела наверх. Тихонько потрясла муж за плечо. Тот с трудом открыл глаза. «Бабка эта пришла, говорит, еду принесла». «Какая бабка?» – закашлялся Виктор. «У которой ты дома языка сплющил». «Ну так запускай ее. Глянь, только одна она или нет. Деваху эту буди, мало ли что». Посмотреть оказалось несложно. Сквозь щелку в ставнях открывалось автомобильное зеркало, прикрученное к подоконнику, так что было видно и крыльцо, и бабку с плетеной большой корзиной, и даже торчащий за крыльцом труп главного. Бабка, впущенная в прихожую, протянула двум всклоченным заспанным девкам корзину и показала всем своим видом, что не прочь бы познакомиться поближе с новыми хозяями деревни. Ружье она лихо повесила себе наискосок за спину. Ирка готова была поспорить. Что случись что, старуха упрела бы его оттуда доставать. Вид был, правда, нелепо воинственный, но почему-то при этом внушавший уважение. Ирка вежливо представила себя и напарницу. Бабка тоже церемонно звала себя по имени-отчеству еще раз. Верка не удержалась и хихикнула, отчего бабка взвилась, как норовистая лошадка. «Вот как у американцев в Милане, так все хорошо, загляденье, а как я, так смешки. Чем имя плохо? А где у американцев в Милане-то?» Удивилась Верка, потирая физиономию, на которой отпечатались складки, послужившие подушкой куртки. «Где-где? В Голливуде, актрисы. Одну точно знаешь. Муж у нее испанец, красивенький такой, а сама блондинка. Мелани Гриффит, что ли?» «А это тебе, девонька, видней. Будешь фыркать, рассержусь». «Не, не надо, давайте лучше позавтракаем. Что принесли-то?» Съехала с неприятной темы Ирина. «Да все простое. Картошечку вареную, огурчики соленые, капустку квашеную с клюковкой. Яички вот сварил, горячие еще. Бруснички еще моченые. Ранитому мор сделать полезно будет. Не нашли эти юроды всех моих запасов». Ирка почувствовала, что у нее слюнки потекли от такого вкусного перечисления банальной еды, от которой за эти полторы недели она уже успела отвыкнуть и соскучиться. Вера, судя по всему, испытывала те же ощущения, потому что кинулась накрывать на стол. Решили устроиться на втором этаже, чтобы при разговоре и раненый участвовал. Бабка после знакомства с Виктором определенно испытывала к нему уважение, то ли как бойцу, то ли как единственному более-менее нормальному мужчине в деревне. Завтракали с аппетитом. А потом получилось что-то вроде маленького военного совета. Двое фермачей, бродящих у деревни, беспокоили и бабку. Но особенно Виктора. Делать было нечего, придется ехать разбираться. «Мне бы одежку получше, и уги у меня промокли и не высохли», сказала жалобно Вера и шмыгнула носом. Одежку удалось подобрать достаточно легко. На первом этаже ее было много, разной. Свои шмотки Вере сразу найти не удалось. Наверное, они были в какой-нибудь другой избе. Но для вылазки в поле нашлось все, что нужно. А заодно Ирка отыгралась на Вере. Неприятным воспоминанием торчало в памяти Ирины, как она собралась купить модные валеночки уги. Но обычно, не обращавший внимания на ее покупки Витя, буквально взбеленился, обозвав этот писк моды бабьим туподырством, выложив опешившей подруге, что это австралийские валенки, сделанные для того, чтобы у серферов, болтающихся в воде прибоя часами, ноги не мерзли. Эта спортивная обувь и те тупорылые коровы, которые таскают их зимой, с тем же успехом могли бы шлепать в ластах или горнолыжных ботинках. Надо вообще не иметь масла в башке, чтобы вот так носить эти чуни, потому что не приспособлены уги для хождения по улицам, стопе в них тяжело, и щиколотка разбалтывается почище, чем от высоченных каблуков. Разумеется, они моментально промокают зимой, и вообще, ноги свои надо беречь. Это любой нормальный человек знает. Ирка тогда долго была в озимой морде, и под конец еще он заставил почитать отзывы ортопедов про эти самые уги, и даже довел ее поучениями до слез. Сейчас Ирка с женской злопамятностью выдала все это Вере, и закончив тем же, чем закончил тогда Виктор, а именно тем, что таскать в России зимой валенки для занятий серфингом могут только идиотки. Брать пример с австралийских кинозвездочек, которые таким образом показывают публике свою спортивность. «Ах, я даже не успела переобуться!» Полная и чумовая дурь. В итоге выдал ей простые хрестоматийные валенки с галошами. Вера брезгливо напялила на свои ноги эти деревенские убожества и получила от Ирины еще порцию яда и поучений. Ирке и Вере пришлось забираться в простывший за ночь джип, ехать к сараю-гаражу, где сидели остальные рабы, и вступать во владение. Эта новая роль была для Ирины очень непривычной, но увидев перепуганные глаза чумазых и спитых пленных, она ободрилась и вполне по-командирски отобрала троих. Мужика с бледной физиономией, сидящую за ним худосочную женщину, и еще одну бабенку, неопределенного от грязи возраста, которая тем не менее оказалась способна вести машину. Не отвечая на робкие вопросы, посадила всю эту публику в салон джипа и погнала к месту засады. Ехать было недолго, замерзнуть не успели. Когда появился скособоченный фургон, Ирка отметила, что на первый взгляд ничего не изменилось. Правда, на цвету еще смотрелось как-то прозаичней, чем ночью при фарах, и валяющийся в снегу трупы, и стоящий с распахнутыми дверцами кабины грузовик. Осмотрела в бинокль местность, вроде никого. И фургон не похож, что разгружали. Если бы открыли и закрыли, но залезали, видно было бы на снегу, да и шмотки бы какие-нибудь валялись бы. Строго приказав рабам разобраться со сбором гильз на холмике, а потом разобраться с грузовиком, Ирка кивнула напарнице, и они медленно пошли к простреленной машине, держа оружие на изготовку. Пулемет остался у Виктора. Так что шли с теми же ружьями, как и вчера. Раньше Виктор сурово натаскивал Ирку читать следы. Толком не научил и злился на нее. А она также злилась на его упрямство. Теперь тихонько про себя жалела, что не запомнила все толком. Пригодилось бы сейчас. Ну да, то, что идущий по снегу человек обязательно оставит за собой протоптанный след, она и так знала. Значит, надо было посмотреть, ходил ли тут кто-нибудь после их отъезда. У грузовика и впрямь следов не прибавилось. Правда, сначала Ирина чуть-чуть испугалась. Кто-то все же лазил около грузовика, но потом поняла, что напугали ее собственные вчерашние следы. Прошлись немного по следам убегавших. Определить, какого роста и веса были беглецы, по следам Ирке не удалось. Но тут помогла Вера. Она-то эту сволочь хорошо запомнила. Зато черные точки у левого следа и неравномерные шаги после обдумывания подсказали начинающей следопытше, что одного из беглецов она зацепила. Черные точки на выцветшем солнышке заиграли красным цветом. Охромел, значит, и кровь. Понятно, ранен. Вернулись назад. Оставленный мотоцикл так и стоял в кустиках. А от него шли уже знакомые следы. Их собственные. Теперь оставалось пройтись по следам беглецов и глянуть, что и как они делали этой ночью. Не слушая ворчащую за спиной Веру, Ирка двинулась сначала по следам подранка. Напарница все так же бухтела себе под нос, труся тащиться по враждебному лесу с двумя спрятавшимися там негодяями. Пришлось прикрикнуть. В лесу шуметь не надо, надо слушать. Дальше шли молча. Только снег похрустывал под ногами. Тот, кого они преследовали, часто падал, оставляя вмятины своим телом и следы крови. К лесу он был явно непривычен и перся, не выбирая удобной дороги, что Ирина отметила довольно быстро. Потом ее осенило. И, вернувшись немного назад, там, где подранок подскользнулся на засыпанном снегом стволе дерева и растянулся во весь рост, она с радостью ткнула пальцем во вмятые снегу отпечатки спины и задницы. «Видишь?» Вера видела, что тут клиент шмякнулся. Но что так обрадовало Ирку, не поняла. «Да господи, просто же все, спина у него вмялась, а отпечатки ружья не видно. Безоружный, значит. А может, на груди повешено было?» «Не, не получается. До этого он и мордой шлепался. Точно он без ружья. И смотри, шаг стал короче, выдыхается. Кровище течет больше. Не перевязался сразу-то. А сейчас совсем голову потерял. Слабеет быстро». Вера и сама заметила, что хоть клиент и шел неровным зигзагом, но определенно описывал круг, неминуемо возвращаясь на поле. Круг получался здоровенным, в несколько километров, но светивший раньше спину солнышко теперь уже светило сбоку. «Ой, он что, обратно решил вернуться?» Ирина остановилась, ухмыльнулась злой, чуточку свысока объяснила. «Люди не делают одинаковые шаги. У кого шаг левой ноги больше, чем правой, у кого наоборот, потому в лесу и кружит. А у этого еще нога прострелена, он ее бережет, шаг получается еще короче, так что к обеду на поле выйдем». «Ну это ты загнула», — возразила Вера. «В городе-то кругами не ходят». Ирку пробило приступом хохота. «В городе дороги проложены, ориентиров полно. Так-то, подруга. А в лесу, если ориентиров не примечать, обязательно кружить будешь». Вера промолчала. Ирка тоже не стала развивать тему. Преследуемый падал все чаще, потом полз на четвереньках, снова встал, но ненадолго. Ирка учила запах паленого и, взяв оружие на изготовку, вышел туда, где беглец пытался ночевать. На маленькой полянке, скрючившийся, полулежал-полусидел прямо в снегу у заглохшего костерка закоченевший мужик лет 30. Он увидел мутными глазами Ирку и заскулил. Попытался отползти дальше. Видно, уже не понимал, что перед ним всего лишь девка с ружьем. Ирка внимательно оглядела место ночлега, проворошила ногой потухший костерок, состоящий из веток и кусков синтетической куртки мужика. Хмыкнула, вывернув из костра обгоревший ножик без рукоятки. И, не говоря ни слова, разнесла сидящему башку выстрелом. Вера шарахнула в сторону, испугавшись внезапного бабаха совсем рядом. «Ты чего, сдурела? Предупредила бы, что стрелять будешь. Я перепугалась до зеленых чертей». «Ну извини, чего его зря предупреждать? Еще б стал голову прятать, возни тут с ним. Или считаешь, что надо было в плен брать, на руках тащить, выхаживать?» «Не, редкая была гнида, но ты как-то внезапно очень. А ты будь готова, раз уж со мной ходишь. Вот, кстати, на будущее учись, пока я жива. Какие ошибки у покойного видишь?» «Не перевязался. А еще?» Минуту было видно, что Вера колеблется между любопытством и обиженной гордостью. Но, очевидно, практическая сторона ее натуры победила. «Не тяни, не вижу, куртку свою спалил». «И это тоже. Он, видишь, веток нарезал. Да большей частью живых веток-то. А они сырые и не горят. Да еще, видишь, нож забыл, куда поклал. Сгорел в итоге ножик-то. Такое часто бывает. Нельзя нож на землю кидать. Или обрежешься, или вот так, костерок на нем запалишь. Дело частое. Но это фигня. Хуже другое. Сел прямо в снег. А штаны у него не ватные. Быстро замерз, как цуцик. Башмаки не снял. А ночевать в снегу в башмаках к утру ноги приморозишь, даже весной. Костерок прямо в снегу развел. Без основы. Вот костерок еще и утоп у него в снегу-то. Хорошо. А как надо? Надо к людям мягче и смотреть шире. Тогда бы мы его по лесу не гоняли. Шучу. Вон елка торчит, видишь? Конечно, здоровая такая, не увидишь ее, как же. Видишь, что у ствола почти и снега нет? Ну да, вижу. Вот там и надо устраиваться. Нарезать хвойных лап, без снега чтоб. А то задница промокнет. Сделать себе постилку, уже теплее, чем в снег садиться. Костерок разводить тоже. Либо до земли снег разгрести, либо чтобы под огнем что-то твердое было. И сушняк набрать, а не сырье. А ножик либо в ножны класть, либо в дерево втыкать. Так под елкой переночевать можно. Тепло отражаться будет от веток. Ничего, уютно даже. Маленький костерок, а тепло будет. Главное, мокрым не быть на морозе, точно не согреться. Это что, раздеваться на холоде, что ли? Да, и сушить одежку и обувь. Проверь, есть что у него ценного, да и пойдем уже. Зажигалка у него была зачетная, гордился ею, хвастал. А ну ищи. Зажигалка с выгоревшим бензином нашлась под рукой у мужика. Видно, он пытался ее огоньком согреть замерзающие пальцы. Я чувствую себя немного неловко, как на чужой свадьбе. Парни возбуждены, обсуждают всякую, на мой взгляд, чушь. Но я совершенно не разбираюсь в бенецетах, саладах и прочих болтарыгах. Вот только что Дунка начал расписывать какой-то куяк. Но по мне, так скорее неприличное слово, чем то бы то ни было. Дорвались дети до игрушек. В Кронштадте оказывается, что всего участников уже человек 60, да еще дополнительно силы подходит. Да, видать, госпиталь важная цель. Для подготовки группы отведен какой-то зал. Видно, с незаконченным ремонтом. Но тепло, и парни начинают старательно экипироваться. Латников получается 30 человек. Восьмеро, включая Дункана, обряжаются в железо с головы до ног. Я так понимаю, что они будут первой шеренги. Вторая шеренга уже несет поменьше железа на себе. Оставшиеся еще более легко вооружены. На них нет кирас, есть кольчуги, каски разных фасонов и достаточно легкой защиты конечностей. Впрочем, я замечаю, что четверо ОМОНовцев наряжены в какие-то футуристические комплекты защиты, словно из фильма про Робокопа, и вооружение у них тем более непонятно. Кто-то хлопает по плечу. Оказывается, сапер Правила. Ну да, как же обойтись без саперов? Здороваемся. Хороши, красавцы, особенно ваш главный. Вот сейчас смотри, ему булаву подобрали. Интересно, как среагирует? Информированные люди заинтересованно глядят, как Павел Александрович торжественно достает для одетого в какой-то причудливый наряд Ильяса оружие. Потом начинается ржач. Врученная штуковина, судя по моему скромному мнению, является нормальной булавой. Ручка с петлей, наверху яблоко стали. Только яблоко это сделано в виде бычьей башки с рогами. То есть видно, что грести по голове таким экспонатом накладно. Но выглядит очень смешно. Ильяс, не моргнув глазом, с пипететом принимает эту штуковину, и вид у него гордый. Словно это германская булава. Ржач стихает, потому как хорошенького понемножку. Да и не смешно выглядит Ильяс, нелепо, непривычно глазу, но не комично. Воин, просто воин, такой же, как все остальные. Мужики тем временем разбирают свои алебарды и рогатины с партизанами. Пора идти. Короткий инструктаж. Слушаю в полуха. Нам с Надеждой все равно сидеть в обозах, а слушать, кто куда идет с каким строем, мне бестолку. Накачка перед боем нам тоже не шибко интересна. Мы-то знаем, какое значение в разрушенном мире начинает иметь вроде бы пустяковое оборудование обычного гинекологического или хирургического отделения. Ценно именно комплектностью. Когда все, что нужно, уже есть, и не надо изобретать хирургический инструмент и подручных средств и стерилизовать в кастрюльке и так далее и тому подобное. Это с виду пустячок, но в каждом механизме важны все детальки. Именно некомплектность может угробить все дело. Впрочем, вроде ребята это понимают. Группа взаимодействия и группа обеспечения, а также группа оцепления, до меня доходит, что порядок построения трехшереночный. Также бронированная фаланга должна обеспечивать черную зачистку коридоров. Какие-то средства усиления будут держаться за латниками. Также к этим силам относится медобеспечение. Комнаты и палаты блокируются спецсредствами и зачищаются по обеспечению свободной проходимости в здании. Надо думать, все это отработано и обсуждено. Вопросы только у меня возникают. Остальным это последнее напоминание уже обычная формальность. Есть некоторые бурчания на тему того, что на срабатывание мало времени было, но именно как бурчание. Меня заставляют напялить на левую руку гномскую кованую защиту. Рука сразу тяжелеет, неудобно. Но тут придется подчиниться. Раз будет рукопашная, значит можно и на зубы попасть. Чувствую себя неловко. Автомат приходится оставить тут в зале под охраной. С одним пистолетом как-то очень непривычно. Плечо уже без автомата как голое. Вовка откуда-то приносит очень короткую двухстволку. Дает горсть патронов 12 калибра и подмигивает. Ну а нафига я автомат оставил? Выходим на улицу. Латники строятся в ногу. Мерно грох и лязга идут к госпиталю. Мы идем следом группками. У госпиталя стоят люди. И это и оцепление, и какие-то работяги с досками, и чем-то похожим на недоделанные спирали Бруно. Странноватые металлические конструкции. Ажурные ворота между двух караулок раскрыты настежь. В караулках очень похожи стрелки. С удовольствием вижу знакомого лекаря по кличке Бурж. Кивает в знак приветствия. Поправляет висящий на плече АКСУ. Ну что, коллега, скоро начинать? Минут через 5. А какие силы противника? Черт его знает, погибло много. А сейчас сориентировочно около 300 зомби в этом домике. Многие ведь разбежались сгоряча. Умирали уже на улице. Вы тут катались, наши пытались зачистить. 100 уложили после первого штурма. Вот и считайте, морфов минимум 2. И что, так там и сидят? И не пытались вылезти? А зачем? Там тепло, жратвы полно. Еще не всех догрызли. Попытки были, но стрельбы даже воздуха не опасаются. Поумнели. Это скорые переговоры станут возможны. Не надо так шутить, извините. Бурж сопит носом. Его окликают. Чья-то группа начальства разбирается в плане. Ну да, он же проводником будет. Несмотря на то, что настрой у него похоронный, все-таки находит в себе силы выразить в звуке. Паки и паки пошли в кабак гуляки. Трехэтажная громада госпиталя, краснокирпичная и мрачно. Голые черные деревья только усилуют макаберическое ощущение. А такое заслуженное здание. Поленов тут начал отечественную нейрохирургию. Исаев впервые на практике обеззаразил хлором воду. Да всех и не упомнишь, кто тут отличился. А сейчас это клиника, где несколько отлично оборудованных отделений. Если удастся этот госпиталь оживить, система жизнеобеспечения города получит весьма ощутимое усиление. Латники лязгают в ворота. За ними тянут всякие причиндалы, работяги, двигают саперы. Но пока отмашку не дали. Будем ждать. А вот пики свои они в разброд держат, критично замечает стоящий рядом со мной моряк. Тренировались на срабатывание мало, отвечаю. Это плохо. Вот мудрый какой. Ясное дело, что плохо. Но все-таки в строю не крестьяне. Сено-солома пройденный этап. В ногу хотя бы ходить обучены, а мне так представляется, что это уже полдела. Хотя алебарды впрямь торчат в кривь и в кость. А вот скажите, доктор, у меня дочка руку сломала. Пока была в гипсе, научилась все делать левой рукой. Хотелось бы, чтобы переучился опять на правую. Как это сделать? Вот ведь вопросец. И к месту очень опять же. Хотя, наверное, я не прав. Ему, дочка, ее проблемы куда важны. Отправившиеся в госпиталь чистильщики не производят впечатления священного отряда самоубийств. Если у них не залается сразу на первом этаже, откатится. Тут оцепление прикроет надежно. Небезопасно, конечно, такую швейцариаду устраивать. Так сейчас все небезопасно. Знаете, вопрос сложный с переучиванием. Во-первых, может быть, левшой ей не помеха? Она ведь до перелома вполне могла быть левшой. Просто сейчас это вылезло. А до того приучали к праворукости. Во-вторых, не ломать же ребенку левую руку. Некоторые вот рекомендуют вообще привязывать ручонку или затевать игры на мелкую моторику, чтобы условием игры была именно работа реабилитируемой ручки. Лепка, скажем. А вообще, это все было всегда хлопотным делом. Поэтому подумайте, так ли уж это надо? Моряк начинает возражать. Слушаю его в полуха.